было, помнишь, так, как мы с тобой хотели, забыв про зиму, дождались этой весны. И поднимаясь выше звезд высоко смотрели, рукой до неба дотянуться мы могли. И незаметно мимо нас время пролетало, мы были вместе, за руки себя держа. С тобой мы были одним целым океаном, летали вместе мы, как листопад кружа. Мы верили с тобой, что всегда будем вместе, и свой сценарий написали мы для нас с тобой. Мы проводили ночь вдвоем при лунном свете, и я все свои мечты дарил тебе одной. Посмотри в мои глаза, дай мне снова тобой надышаться. В моем сердце только ты одна, я так хочу с тобой остаться. Посмотри в мои глаза, дай мне снова тобой надышаться. В моем сердце только ты одна, я так хочу с тобой остаться. В руках твоих я забывал про все на свете, и губ твоих касаясь, думал об одном, что мы с тобой одни на всей планете, друг друга будем согревать своим теплом. Без лишних слов с тобой мы верили друг другу, закрыв глаза мы думали, что это сон. И улетая в облака, держались мы за руки, и наши сердца бились в унисон. Мы так с тобой боялись утром просыпаться, мы так хотели заново все повторить, и вместе навсегда вдвоем остаться, и воздух свой друг другу заново дарить. Посмотри в мои глаза, дай мне снова тобой надышаться. В моем сердце только ты одна, я так хочу с тобой остаться. Посмотри в мои глаза, дай мне снова тобой надышаться. В моем сердце только ты одна, я так хочу с тобой остаться.